Тайна острова Якоби. Одна из самых загадочных историй русских географических открытий произошла во время Великой Северной экспедиции в 1741 году. Два корабля-близнеца, пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел», под командованием Витуса Иоаннеса Беринга и Алексея Ильича Чирикова, во время путешествия в северной части Тихого океана потеряли в тумане друг друга из вида. Дальнейшее плавание проходило раздельно. Суровый берег Америки. Алексей Ильич Чириков, один из лучших офицеров русского флота Петровской выучки, поплыл на восток. Главной целью экспедиции было открытие берегов Северо-Западной Америки. В 1732 году Михаил Гвоздев и Иван Федоров во время плавания в Беринговом проливе видели противоположный Чукотке берег, но не представляли, что это американский материк. В ночь с 15 на 16 июля на 55 градусе северной широты русские моряки увидели американскую землю, на которой горы высокие, а у подножия лес великого росту. Вершины были покрыты вечными снегами, побережье изрезано множеством бухт и заливов, скалистый и угрюмый берег подавлял своей суровостью. Загадочная бухта. Не найдя удобной стоянки, Святой Павел повернул на северо-запад. Через два дня корабль попал в область более холодного климата. При дальнейшем продвижении на север природные условия могли осложнить исследование материка, и Чириков принял решение провести разведку открытой земли, пополнить запасы свежей воды и топлива у залива Таканис. К берегу на боте отправились 10 вооруженных матросов под командованием флотского мастера Дементьева, человека разумного, опытного и ревностного к службе Отечеству. Капитан вручил ему подробную инструкцию, где были оговорены сигналы оповещения и правила обращения с местными жителями. 18 июля, во второй половине дня, бот вошел в неведомый залив и бесследно исчез. Это случилось у небольшого острова Якоби в архипелаге Александра на 58 градусе северной широты. Чириков полагал, что возвращению бота помешала разыгравшаяся непогода, хотя вызывало тревогу то, что Дементьев не известил о своем прибытии на берег ни сигнальной ракетой, ни разожженным костром. Бухту затянуло туманом, непрерывно дул ветер со шквалами, пошел сильный дождь, на ощетинившийся утесами берег обрушивалась прибойная волна. Святой Павел в течение 5 суток лавировал у входа в бухту. Встать на якоре не позволяли значительные глубины и ненадежный грунт. День и ночь велось наблюдение в ожидании условленного сигнала. Выстрелы из пушек оставались безответными. 23 июля ветер утих, туман рассеялся, выглянуло солнце. Пакетбот подошел как можно ближе к берегу, и мореплаватели на месте предполагаемой высадки своих товарищей увидели густой столб дыма. Стали палить из пушек, но бот Дементьева так и не вышел в море. Через несколько часов огонь погас. Агай-агай! Чириков созвал офицерский совет, на котором решили, что бот, вероятно, поврежден, и необходимо послать к берегу шлюпку. Под командой боцмана Савельева на выручку товарищей отправились еще 3 матроса. Все добровольцы. Среди них плотник и конопатчик с инструментами для починки бота. Боцману предписывалось системой сигналов известить капитана о положении на берегу. 2 костра, если Дементьев и его люди здоровы. 3, если бот поврежден и его надо чинить. 4, если починить он и невозможно. Отправив шлюпку, Чириков, невзирая на опасность наскочить на подводные камни, подвел корабль еще ближе к берегу, чтобы Савельеву при необходимости легче было перевозить людей. Наступала темнота. Все ждали сигналов с берега, но тщетно. Капитан приказал выстрелить из пушки, и видно было, что на берегу якобы выпалено из ружья. Только звука выстрела слышно не было. В ответ на мелькнувшее пламя снова выстрелили из пушки, и опять показался на берегу огонь. В 10 часов вечера на корабле зажгли 2 сигнальных фонаря, и в ответ увидели на берегу огонь, и когда явится, и когда нет. Команда святого Павла терялась в догадках. Что происходит на американской земле? На следующий день при ясной солнечной погоде с корабля заметили, как от губы у кромки залива вышли в море 2 лодки. Одна большая, другая поменьше. У Чирикова отлегло от сердца. Он приказал идти им навстречу, полагая, что это возвращаются его люди. Но очень скоро наступило разочарование. Лодки были явно местные, с острыми обводами, и сидевшие в них люди – работали не веслами, а грибками. Русским морякам удалось разглядеть в меньшей лодке 4 человек, поскольку она подошла к кораблю ближе другой. Туземцы внезапно встали и, взмахнув руками, 2 раза прокричали: «Агай! Агай!» Точнее, «Агоу!» На языке индейцев тлинкитов, населявших эти места, означает «иди сюда», после чего развернулись и быстро поплыли обратно. Капитан приказал махать в ответ белыми платками и кланяться, приглашая туземцев подъехать ближе, но те на призывы не обратили никакого внимания и скрылись из виду. Погоня вблизи берега при слабом ветре не имела смысла и была очень опасна из-за угрозы напороться на скалистые клыки подводных скал. Теперь капитан не сомневался, что с посланными на берег моряками приключилась беда. Он полагал, что туземцы потому не решились подойти близко к кораблю, что неприятельски поступили с посланными от нас людьми, или их побили, или задержали. Корабль остался без шлюпок. Пополнить запасы свежей воды теперь не было никакой возможности, как и продолжать поиски пропавших моряков. Половина команды болела цингой. В этих условиях на очередном совете капитан принял решение о возвращении в Петропавловскую гавань на Камчатке. Любая задержка у американских берегов грозила гибелью всему экипажу. Вопросы без ответов. Что же случилось с без вести пропавшими 15 русскими моряками? Версия 1. Погибли в водоворотах, образуемых мощными приливно-отливными течениями. Аналогичный случай в этих местах произошел в 1786 году с 2 лодками французского мореплавателя Лаперуза. Версия 2. Убиты или захвачены в плен местными индейцами-тлинкитами, которые были для этого достаточно воинственны. Возможно, призывом «Агай» индейцы заманивали корабль на подводные камни. Версия 3. Потерпели крушение, но часть моряков спаслась и поселилась на материке. В последующие годы при освоении Америки из различных источников поступали сведения о русских поселениях от Аляски до Калифорнии. Удивительно, но в легендах тлинкитов вообще не сохранилось никаких упоминаний о встрече с моряками Чирикова. Это необычно. Как правило, индейцы из поколения в поколение передавали предания о подобных контактах с белыми людьми на протяжении 100 лет. Версий больше, чем ответов на вопросы, возникающие в связи с ними. История оставила нам много загадок, которые не спешат сбросить с себя покров тайны и будоражат наше воображение.